Глава 7. Цена любви. Надя. Пока бегу до кафе в конце улицы, не могу расслабиться ни на секунду. Это еще хорошо, что они просто гуляли, а не уехали домой. До поселка на такси я бы добиралась больше часа. «Мамочка!» — машет мне Вера. Я подлетаю к угловому столику возле окна и только после этого выдыхаю. «Зачем вы это сделали?» — с напором спрашиваю, поворачиваясь на свекровь. «Зачем так пугать? Вы же могли мне позвонить, попросить встретиться!» Грымза невозмутимо и манерно делает глоток эспрессо из чашечки и заедает его мороженым. Вера тоже ест мороженое, только шоколадное. Большой столовой ложкой. Зимой. Замечательное решение подкупа избирателей. И это я еще молчу про подозрительный ворох фирменных пакетов на подоконнике. «Добрый вечер, Надежда», — отвечает она мне ровным тоном. «Мы с внучкой немного погуляли. Что в этом плохого? Мы соскучились. Ты совершенно не даешь нам общаться». «Мам, мам, а мы тебе тоже мороженое купим», — радостно оповещает меня дочь. «Только я его немножко поела», — двигает ко мне креманку, из которой зачерпывала сладкое последний раз. «Это сколько ты мороженого съела?» — восклицаю в ужасе. «Тебе же столько нельзя, Вера, Валентина Ионовна!» «Ты вечно все ей запрещаешь», — фыркает свекровь. «Ну вы же врач!» — пытаюсь воззвать к адекватности. «Должны понимать, что можно детям, а что нет. Каждый же раз одно и то же. Вы что-то покупаете, у нее то запор, то аллергия». «Да», — вздыхает свекровь, гладя Веру по голове. «Дохленькая она у нас. В тебя вся». «Вы приехали, чтобы меня оскорблять? Соскучились?» Поджимая губы и расстегиваю пуховик, жарко. Снимаю с вешалки курточку дочки и достаю из рукава шарф с шапочкой. «Давай одеваться, малыш, нам пора домой». «Я приехала, чтобы пригласить вас на главную елку года, между прочим», — обиженно говорит свекровь и выкладывает на стол два ярких купона. «Ты не права, Надежда. Что бы между вами с Витером не случилось, мы должны держаться семьей». Я долго и красноречиво смотрю в ее глаза. Бессовестная. Говорит всякую чушь при ребенке. Я совершенно не верю в то, что она соскучилась. Да, внучку она любит баловать всякой фигней и покупать гору шмоток, но вот любви, чтоб поиграть, почитать, качать ночью, не было такого никогда. Скорее всего, это спланированная провокация на тему нашего с Верой материального благополучия. «Спасибо большое». Понимая, что отказаться от елки не выйдет, забираю билеты. «И пакетики тоже ваши», — делает пальцами Валентина. «Там по мелочи. Носочки, трусики, платьица». «Мама, они с феечками», — горят глаза дочки. «Кстати, ваши фокусы с опекой не удались», — оскаливаюсь. «Не понимаю, о чем ты?» Пожимает стерва плечами и опять прикрывается чашечкой кофе. «Все понятно. До свидания». Прощаюсь я со свекровью и вывожу дочь на улицу. Глубоко дышу холодным воздухом, чтобы не заплакать. Обошлось, конечно, но на душе будто кошки скребут. Уверена, эти чеки с суммами больше моей зарплаты будут приложены в суде. «Мамочка, ты расстроилась?» Трёт самую руку Вера, пока едем в маршрутке. «Ты меня напугала, когда ушла с бабушкой», — отвечаю строго. «Больше так не делай». «Я просто очень хотела феечек», — шмыгает носом дочь. И меня это безумно задевает. Но как объяснить ребенку, что с ним играют в плохую игру? Мне приходится взять себя в руки. «Давай я буду покупать тебе феечек», — целую Веру в макушку. «Только не всех сразу». «Хорошо», — вздыхает она. «А еще бабушка сказала, что если мы к ним на Новый год приедем, то под елочкой меня будет кухня ждать». «Вот гадина». «А у нас тебя тоже будет под елочкой что-то ждать», — нахожу в себе силы улыбнуться. «Только это секрет». «У нас еще даже елочки нет», — вздыхает Вера. «Вот будут выходные, и обязательно поставим», — обещаю дочери. «Только куда? Соседу в комнату. У нас в спальне некуда». Домой мы с Верой попадаем практически в 10 часу. Дочь буквально засыпает на ходу, поэтому я быстро ее мою и отправляю в кровать. «Спокойной ночи, малышка», — целую пушистую макушку. «А почитать?» — спохватывается Вера. «Времени уже много», — уговариваю я ее. «Мне еще нужно постирать, покушать и тоже в душ сходить». Буркнув приветствие соседу, посасывающему на кухне чай из незнакомой мне чашки, скрываюсь в ванной и только там, включив посильнее кран с водой, даю волю напряжению, которое, конечно же, выливается из меня слезами. Смотрю на себя в зеркало и не понимаю, зачем моему бывшему мужу нужна была другая женщина. Зачем он так со мной поступил? Полгода назад это жестко ударило по моей и так нестойкой самооценке. Мало интима, так я просила помощи, чтобы хоть чего-то хотеть под вечер, кроме сна. Но возиться с ребенком никто не хотел, а пускать в дом няню Валентина отказалась категорически. Теперь я понимаю, почему. Никто не должен знать, что происходит за дверями дома Шольц. Или, может быть, я себе вру? И точно выгляжу хуже той рыжей практикантки, которую мой муж прямо у себя на столе... Господи, как и меня, дурочку, когда-то. Как и еще с десяток. Я уверена, что свекровь прекрасно об этом знала, когда платила им конские отступные при увольнении. А теперь они рассказывают мне о семье. Пусть заведет себе еще одну идиотку. Я долго стою под горячей водой и выхожу из душа только когда понимаю, что в ванной становится нечем дышать. Распахиваю дверь и нос к носу сталкиваюсь со своим соседом. Он держит в руках стакан с янтарной жидкостью, налитый примерно на ширину пальца дна. «Пей», — протягивает мне его. «Что это?» — не спешу я повиноваться. «Пей, тебе говорю», — рычит мужчина и всовывает мне в руки стакан. Я делаю глоток и чувствую, как на мгновение от градуса напитка перехватывает дыхание. «Это что?» — шепчу. «Лекарство в твоем случае», — хмыкает сосед и кивает на кухню. «Пошли, расскажешь, что стряслось. Давно не видел, чтобы бабу так колотила».